Глава 7. После чаепития я решила заняться новой для себя деятельностью – запугиванием слуг. «Леди Мириам!» – вслух позвала я. Воздух задрожал маревом, словно в июльскую жару, но в противовес этой ассоциации повеяло холодом. После марева превратилось в туман, из которого соткался знакомый образ главной призрачной дамы моего поместья. «Да, госпожа!» В интонациях звучала некоторая ирония, но я ее проигнорировала. «Позовите, пожалуйста, Бетси в мой кабинет». Леди аж закашлялась. «Детка, я тебе секретарь?» «Нет, но я надеялась, что вы мне поможете. Если вам неудобно, то попрошу кого-то еще найти служанку. Насколько я помню, у вас немало духов в подчинении». «Я слетаю. Мне несложно». Тотчас пошла на попятную мертвая леди. «Но ты первая, кто так использует призрачную гвардию. Мне показалось, что вам скучно быть просто мертвым знаменем славного рода». Пожала я плечами. «Но повторюсь, если вас смущает, то я стану прибегать к вашей помощи только в, так сказать, регламентированных случаях. Когда надо кого-то из поместья под белые рученьки вывести. Ну или пинком под зад выпроводить. Мне кажется, духом второй вариант даже больше понравился». После того, как леди Мириам вылетела сквозь дверь, Сарочка ревниво сказала. «Могла бы и нас попросить. Уж мы бы ее привели». «Несомненно». Немного рассеянно проговорила я, изучая первую страницу домовой книги. Суммы там значились такие, что у меня нервно дергался глаз. Оказывается, содержать поместье дорого, даже если делать это очень плохо. Честно. Еще никогда я так не надеялась, что управляющий проворовался и просто писал в несколько раз увеличенные суммы. Потому что если это все правда, то я сильно переоценила ту кучу денег, что досталось мне после того, как государство заставило Лаора выплатить налоги. Так почему бабку попросила? Потому что леди Мириам не просто бабка, а мертвая бабка. И сдается мне... что одна вредная покойница на служанку произведет гораздо более сильное впечатление, чем две милые книги. «Милые?» – подавился воздухом Фоля. «Ты назвала могущественного гримуара, чьи страницы буквально написаны на крови. Милым книжным изделием? Я что, бульварный роман, по-твоему?» «Ша, Фолик, Адель совсем не это имела в виду», – похлопала по корешку возлюбленного княжуля. «Да, не это». Покивала я и перефразировала. Я посчитала, что леди Мириам произведет гораздо сильнее впечатление, потому что застанет ее врасплох своим внезапным появлением, а ты с Сарочкой дожмете ее здесь. Гримуары еще немного поворчали, что это со мной они милые, а так очень даже страшные, но спорить дальше не стали. А после в дверь раздался стук. «Войдите», – громко сказала я. На пороге показалась на удивление бодрая и спокойная Бетси. «Вызывали леди Адель?» «Вызывала. Присядь». Кивнула я с любопытством, глядя как на невозмутимое лицо служанки, так и на маячившую за ее плечом пожилую даму. Судя по всему, ей тоже было обидно, что Бетси оказалась настолько стрессоустойчивой. Ни заикания, ни бледности. Даже легкой дрожи рук и той не наблюдалось. Практически фиаско для честного призрака. Та заняла кресло напротив, села уверенно и не на краешек сиденья, а заняв его полностью. «Слушаю вас, госпожа». «Прекрасно. Я позволила себе легкую улыбку. Я бы хотела пообщаться с вами на тему некоторой вольности, что вы допускаете в общении со строителями, и полагаю, что не только с ними». «Не понимаю, о чем вы?» «Я о том вине, что вы таскали бригаде, и том стакане, с которым вы подслушивали возле моей спальни». Из которой в ночи выбежал мэр с полуголой мной на руках. Интересно, насколько далеко успела убежать эта сплетня? И сколько еще Бетси успела подслушать и кому это рассказать? У меня же и с магистром Рейвенсом состоялась пара весьма своеобразных разговоров. Действительно, такое было. Со сдержанным достоинством кивнула служанка. И замолчала, выжидательно глядя на меня. А я просто была в шоке от такой наглости. В моей картине мира, если вору, говорят, попался скотина, то он как минимум убегает, как максимум катается и посыпает пеплом голову. А уж никак, не ну да, попался, и пялится в ответ. И что мне с ней делать? Угрожать? Так она сюда явилась в компании леди Мириам. Да и в целом настолько давно служит в поместье, что не может не знать о его особенностях и о призрачной гвардии. И о том, что сад большой, а розы хорошо цветут, если их удобрять азотом, которого, как известно, много в мертвом теле. В общем, пугать гораздо проще тех, кто уже и так настроен пугаться. Вот как строителей. Любо-дорого посмотреть, как мы общались. Мое молчание и лихорадочное осмысление ситуации, как всегда, компенсировала Сара. «Такое было», – возмущенно передразнила служанку княжуля. «Ви только полюбуйтесь на энту злыдню подлюку». Смотрит глазами бесстыжими, признается, что лишала последнего имущества и стыда ни в одном глазу. Допустим, с бутылкой вина в роли последнего имущества Сарочка погорячилась. Но в остальном я была полностью с ней согласна. Но выражалась чуть иначе. И оная злыдня лишь покосилась в сторону гримуара и даже не вздрогнула. «Бетси, вы же понимаете, что вы уволены. Без рекомендаций». «Почему?» «Потому что вы шпионили и неизвестно куда доносили». «Молодая хозяйка, хочу заметить, что вы не правы», все с тем же достоинством ответила женщина. «И, кстати, ее простонародный говорок куда-то пропал. Вот тебе и чудеса прислуги в благородных домах». «С чего это?» «Во-первых, вот уволите вы меня. И что дальше? Наймете новый штат?» «Найму», – мрачно подтвердила я. «И совсем-совсем не будете знать, кто из них крыса». «А тут я. Величина уже известная. Даже, надо заметить, отчасти вам преданная». «Это как?» «Это перед тем, как сдавать информацию заказчику, я могу приносить ее вам». «На редактуру», – кивнула я. «Именно». «Едино, я же шутила». Когда я уже набрала в грудь воздуха, чтобы высказать, куда именно служанка может пойти со своими предложениями, как меня прервала Сарочка. «Вообще в этом что-то есть. Таки хорошо известная и предсказуемая сволочь гораздо лучше, чем скрытная. Можно сказать, своя родная гадина. Гадиной мне быть не очень нравится, но в остальном я согласна с уважаемой, магической книгой». Я переплела пальцы, пристально глядя на безмятежную служанку. Вот и что мне с ней делать? Увольнять ее так вот сразу я с самого начала не планировала. Скорее, напугать как следует. Потому что я, конечно, худо-бедно умею вести хозяйство. Но именно что худо-бедно. В основном меня учили им руководить, а не самостоятельно стоять у плиты да убирать комнаты. В лавке мне тоже повезло. И для всего этого наличествовала нечисть. «Хорошо», – я медленно кивнула, – «но надеюсь, что вам не нужно объяснять, как теперь должна строиться работа». «Доносы сначала приношу вам», – с готовностью кивнула Бетси. «Леди, вы не пожалеете, особенно когда появятся новые слуги». «Кстати, а на кого вы работали до этого?» «А я разве не сказала? На лорда Ибисицкого. Послание отправляла в дом мэра». «Прекрасно. Просто чудесно. Великолепно даже». «И как давно?» «Да пару лет, как предложили. Но раньше отчеты о действиях лорда Харвиса отправляла каждый месяц. А вот с вашим появлением стали просить присылать их раз в неделю». «Когда ожидаемый следующий раз?» – уточнила я. У меня в голове медленно созревал план. «Да вот в субботу, леди». «Чудно. Тогда ближе к делу жду ваше, так сказать, творчество». Бетси присела в реверансе и вышла за дверь. Мы с гримуарами немного помолчали, а после леди Мириам прокомментировала. «Какой у тебя жених? Опекающий». «Теперь это так называется?» – усмехнулась я. «А может, это не сам мэр, а Эванжелина за тобой следит?» – встрепенулась Сара, которой был, видимо, слишком дорог светлый образ Адара Ибисицкого. «Угу! А до этого ее тайной страстью был дядя Кондратий!» – с нервным смешком прокомментировала эту мысль я. «Да, не сходится», – поникла закладкой княжуля. «Но я все же предлагаю не спешить с выводами и спросить у него лично». «Вот и повод для нового скандала. Как же прекрасно быть мной!» «Эх!» «А я бы не торопилась раскрывать карты», – встряла в беседу бабка Мириам. «Зачем говорить джентльмену, что вы знаете о его интересе? Гораздо лучше удовлетворять мужское любопытство нужной тебе информацией». Благо, служанка оказалась достаточно сговорчива. Я тоже подумала о чем-то подобном, поэтому решила пока не раскрывать карты. Скандал и вовсе лучше отложить на потом. Как-то с лордом Ибисицким мы и так слишком часто видимся. Следующие несколько дней пролетели как один. Во-первых, потому что я все еще была слаба после отравления. А во-вторых, из-за того, что со всей силы старалась игнорировать этот факт, с головой уйдя в дела поместья. И тут была такая бездна, что можно было за голову хвататься. Даже я с моим базовым образованием видела, что в бухгалтерских книгах явные расхождения. Одни вещи замалчивались, а на другие шли слишком большие средства. Мне бы толкового управляющего. Но где его взять? Я, конечно, созвонилась с Морель и домашней нечистью, чтобы пожаловаться. И с мистером Быстриком, чтобы спросить, нет ли у него нуждающегося в работе коллеги. К сожалению, управляющий моими делами в столице сказал, что специфика ведения дел в поместье сильно отличается от городского бизнеса. И сам он, например, за такую задачу с наскока браться бы не стал. Ну а круг общения у него аналогичный. Но обещал, во-первых, поспрашивать, а во-вторых, оставить от моего имени заявку в агентстве по найму персонала. «Что грустишь?» – спросила Сара вместе с Фолиантом, залетая в мой кабинет через полчаса после того, как состоялся диалог с мистером Быстриком. «Да вот, я изложила причину моих страданий». «Тю, а таки в чем сложность?» – не поняла княжуля. «Тебе же сказали, оставят заявку. После, скорее всего, приедут соискатели должности». «Скорее всего, мы с ними созвонимся, так как поездка в имение занимает много времени. Ну и немало денег. Вспомни платную дорогу. И вряд ли мне пришлют прямо хорошего специалиста. Хорошие на бирже труда не состоят». «Аделька, так и зачем в тебе столько снобизма? Я неприятно поражена». «В смысле?» «В прямом. Без году неделя, как заняла кресло главы рода. Еще в прошлом месяце мы с тобой жука для зелья всей лавкой ловили. Так как заказать забыли. Лайну в помощнице вообще, можно сказать, с улицы взяла. И тут бабах, специалисты с биржи труда ей плохие. Разбаловал тебя Лаурушка со своими связями». Я смутилась и действительно ощутила, как меня затапливает стыдом, а щеки вспыхивают румянцем. «Сара, да я же не из-за этого. Я переживаю, что обычный работник не справится с тем завалом, что оставил после себя дядя и его управляющий». «Адель, ты еще завалов не видела», – снисходительно фыркнула Сарочка, но уже гораздо более добрым голосом. «В общем, не переживай. Все будет хорошо. А если плохо, то мы всех сожжем, а потом принесем в жертву», – встрял кровожадный Фоля. «А потом…» Прерывая вдохновенный полет фантазии темного гримуара, в дверь постучали. «Госпожа, вам послание». Письмецо оказалось от мэра. Я задумчиво повертела в руках конверт. Вскрыла его и вчиталась в ровные буквы. «Дорогая невеста, дни без тебя кажутся мне настолько длинными и грустными, что боюсь, до конца недели и обещанного с тобой ужина я скончаюсь от тоски. И будет у нас не свадьба, а похороны». Я оторвалась от чтения и насмешливо фыркнула. «Похороны? Как же? Дождешься от него». Немедленно заинтересовавшиеся похоронными мероприятиями гримуары зависли у меня за спиной. И Сарочка нетерпеливо попросила поднять листик повыше, чтобы ей тоже было удобно читать, что она немедленно с выражением и сделала. «Ага, тут вот про смертушку безвременную. Дальше. Потому, милая моя невеста, я хочу позвать вас сегодня на ужин. Моя столовая, конечно, не может похвастаться столь же новым ремонтом, как твоя, но, уверяю тебя, вполне достойно выглядит. Так как у меня есть некоторые опасения, что ты можешь сказаться больной и отвергнуть мое предложение, хочу обратиться к твоему здравому смыслу. Убеждать мужчину в том, что ты не хочешь за него замуж, лучше все же лично. А то вдали от тебя, я напротив с каждым часом все больше убеждаюсь в том, что нам нужно сочетаться браком как можно скорее». Я со стоном уронила лицо в ладони, даже не зная, смеяться или плакать. Княжуля восхищенно закатила нарисованные глазоньки. «Вот же злыдень подлюка обаятельный!» «Где?» – мрачно спросил Фоля. «Где обаяние?» «Между строк», – указала проницательная Сара и, облетев меня, требовательно спросила. «Ну что, пойдешь?» «Пойду». «Ну и молодец. Пойдем платье посмотрим». Фоля лишь пробормотал что-то о женщинах и странных их вкусах на мужчин. что чем наглее, тем лучше, куда катится этот мир и так далее и тому подобное. А я пошла платье выбирать. В конце концов, надо акцентировать внимание на том, с чем можешь сладить. Правда, когда мы шли по коридорам особняка, я заметила, что стоит подозрительная тишина. «Сара, а ремонты всегда в трагическом молчании проходят?» «Видимо, безвинных вливаний, да. Но ты не переживай. Думаю, просто шумные работы уже закончились и сейчас красят». «Хорошо бы. Осталось всего несколько дней». «По совести, надо бы сходить и проверить моих горе-мастеров. Но до назначенного мэром часа осталось не так-то много времени. А меня терзают смутные сомнения, что если я пойду сейчас на инспекцию, то могу застрять надолго. Лучше завтра с утра и со свежими силами. Вдруг ругаться придется». Собралась я достаточно быстро. Сара подсказала с выбором наряда. Бетси помогла сделать прическу. А невесть откуда появившаяся в моей спальне бабка Мириам прочитала лекцию о хорошем поведении. А откуда она узнала о моих планах на вечер, ума не приложу. Таким образом, даже самая незначительная деталь может иметь трагические последствия для репутации юной леди. Занудно вещала глава моей призрачной стражи, летая по комнате взад-вперед. «Да мы же с ним помолвлены. Какие последствия?» – не выдержала я. От возмущения я чуть дернула головой и зашипела от боли, так как именно в этот момент служанка как раз укладывала особо капризную прядку у виска. «Такие. Помолвка не свадьба. Нельзя позволить случайности испортить жизнь». Тут уже не выдержала Сарочка. «Марьяша, дорогая, при всем моем уважении ты слишком давно померла для чтения актуальных нотаций. Сейчас уже другое время». «Я леди Мириам, а не какая-то там Марьяша, это раз. И два. Для сохранения чести время всегда самое то», – была непреклонна мертвая дама. «Потому, Адель, помни, целоваться можно только в щеку». «А если хочется в губки?» – лукаво спросила княжуля, пропустившая мимо ушей попытку ее осадить. «А если хочется, то можно, но обязательно при этом делать вид, что тебе не нравится. И вообще ты против», – спустя пару секунд со вздохом сделала послабление леди Мириам. «Главное, ты не такая». Тут уже не выдержала причесывающая меня Бетси. «Это какая не такая?» «Не такая, как все в его жизни до тебя». Звучит загадочно и очень достойно. Я закатила глаза к потолку и, решительно поднявшись, поблагодарила всех присутствующих. Подхватила редикюль, вышла сначала из комнаты и уже в холле застыла напротив большого зеркала. «Выгляжу, пожалуй, что хорошо». Так как встреча у нас не официально торжественная, мы с Сарой выбрали темно-синее шерстяное платье простого, но элегантного кроя. Его изюминкой была вышивка. Вдоль горловины, манжет и по подолу вились вышитые серебряные нитью руны. Такие использовались среди северных народов настолько давно, что смысл половины из них потерян в веках. Но вот традиция обережной вышивки осталась. Сняла с вешалки пальто. Надела шляпку и завернулась по самый нос в теплый шарф. Пожалуй, что в таком виде меня можно было принять за горожанку, вышедшую на вечернюю прогулку. И мне было комфортно. Возле крыльца уже ожидал экипаж с гербом ибисицких на дверце. Видимо, господин мэр был на 100% уверен, что я соглашусь. И в целом прав. Сложно на расстоянии убеждать мужчину, что ему тебя не надо.